Глава 24, часть 6. Германская группа армий «Север» наносила удар с территории Германии из Восточной Пруссии. Все ее тылы, стационарные склады и хранилища, командные пункты, узлы связи, госпитали, ремонтные базы – все находилось рядом. 22 июня группа армий «Север» вступила на территорию Советского Союза, имея фронт шириной 230 километров. До Ленинграда 800 километров по прямой, по дорогам больше. За два месяца боев германские войска теряли людей, вооружение, боевую технику, расходовали боеприпасы, горюче-смазочные материалы, изматывали лошадей и людей. Четверть автомашин вышла из строя и требовала ремонта. Еще одна четверть не подлежала восстановлению. Попробуйте пройти 800 километров по песку и болотам, по булыжным дорогам и по проселкам. Точно говорю, сапоги стопчите. Надо остановиться и подбить новые каблуки и подковки. Коммуникации растянулись. Одно дело запас топлива за спиной иметь, другое – возить бензин за сотни километров. Одно дело бомбить Красную армию у границ, взлетая со стационарных аэродромов под Кёнигсбергом и Тильзитом. Другое дело – летать под Ленинград. Растянутые коммуникации группы армий «Север» приходилось охранять. В каждом захваченном городе надо оставлять гарнизон, и на каждом захваченном мосту надо ставить охрану с пулеметами. Чем дальше вперед шла группа армий, тем больше своих войск оставляла в тылу. Все железнодорожные линии и узлы тоже нуждаются в защите. Надо было перегонять авиацию на полевые аэродромы на захваченной территории, бдительно их охранять и стойко оборонять. Чем дальше шла группа армий «Север», тем быстрее таяли ее силы, а фронт наступления расширился. Сначала в полтора раза, потом в два, потом в два с половиной. Плотные массы войск превращались в жижу. Гитлер нанес удары растопыренными пальцами. Сразу и на Одессу, и в Крым, и на Киев, и Харьков, на Орел, и Тулу, на Москву, на Витебск, Новгород, на Ленинград. Чем дальше шли германские войска, тем шире становился фронт. Они попали в воронку, которая становилась все шире и шире. Локтевая связь между группами армий терялась, но терялась она и между отдельными армиями, корпусами и дивизиями. Группа армий «Север» шла на Ленинград. Это упрямое прямолинейное движение с откровенно, открыто и нагло провозглашенной целью противоречило всем устоям стратегии. Вы не должны показать противнику направление своего движения. Он всегда должен гадать. Что же вы задумали? Не рванете ли вы в последний момент в ту сторону, где вас еще не ждут? Но у Гитлера стратегия была лобовая. Вперед и вперед. Даешь, Питер. Неизменно выдерживая направление на Ленинград, германская группа армий «Север» не только сразу же раскрыла свой замысел, но и попала в коридор. Западнее оставалась 8-я советская армия, потрепанная, побитая, но не разбитая. И германским командирам приходилось все время прикрывать свой левый бок. Восточнее – советский северо-западный фронт. Он постоянно наносил удары в правый бок германской группы армий. Иногда эти удары были достаточно свирепыми. Это признает и Манштейн. 14 июля войска 11-й армии, генерал Морозов, нанесли контрудар из района Сольцы. Противник был отброшен на 40 километров. Этот контрудар – задержал германское наступление на Ленинград почти на месяц. А вот еще. Цитата. «В период боевых действий советских войск на подступах к Ленинграду их тяжелое положение было облегчено наступлением Северо-Западного фронта, начавшимся 12 августа в районе Старой Руссы. Главный удар наносила 34-я армия с рубежа реки Ловоть. Соединения армии к 14 августа продвинулись на глубину 60 километров и создали угрозу тылу ударной группировки врага». Литературный источник. «Инженерные войска в боях за советскую родину», страница 84. Такие удары могли повториться в любой момент. Итак, Ленинград впереди. Если германская армия бросится на штурм, то ей справа во фланг и тыл ударят советские войска. Могут и слева. Положение группы армий «Север» было достаточно безрадостным, и даже коммунистическая официальная история вынуждена признать, что угрозы штурма Ленинграда не было. Цитата. «Выдвинувшись к Ленинграду, вражеская группа армий «Север» растянула свой фронт более чем на 600 километров по дуге от Копорского залива через южные окрестности Ленинграда, южный берег Ладожского озера, Кириши и далее по рекам Волхов и Ловоть до Великих Луг. Наступательные возможности немецких войск иссякли. Литературный источник. История Великой Отечественной войны Советского Союза. Том 2, страница 91. Заявление Жукова о том, что положение Ленинграда было безнадежным, опровергнуто не только германскими источниками, но и официальными, советскими. Стратег набивал себе цену. Положение было безнадежным, а я спас. Но если признать, что положение было надежным, то спаситель превращается в хвастуна, ибо нечего там было спасать, и спаситель не требовался. А самое интересное в том, что и в данном случае Жуков еще раз сам себя разоблачил. Вернемся к докладу Жукова Сталину 29 июля 1941 года. Это тот момент, когда Жуков якобы предлагал Сталину сдать Киев. Помимо всего прочего, Жуков доложил Сталину в тот день. Цитата. На ленинградском направлении без дополнительных сил немцы не смогут начать операции по захвату Ленинграда и соединению с финнами. Литературный источник. Воспоминания и размышления. 69 год, страница 300. Так написано в мемуарах стратега, в первом издании, при живом Жукове. Если эту подлую фразу вписали вредители из Центрального комитета, то Жуков должен был протестовать. «Не подпишу». Но гений военного искусства по какой-то причине не протестовал. Итак, в июле 41 года у германской армии сил для штурма Ленинграда не было, так сказал сам Жуков. Так записал в мемуарах. В августе сил не прибавилось. И не могло прибавиться. Силы германской армии таяли, фронт расширялся, резервов не было, германская армия расползалась по необъятным территориям. И в начале сентября никаких дополнительных сил группа армий «Север» не получила. Наоборот, ее раскулачивали упорно и регулярно. И вот мудрый стратег еще в июле 41 года доложил Сталину, что за Ленинград можно не беспокоиться. Нет у Гитлера сил для захвата Ленинграда. А нам через 28 лет он рассказал, что несметные полчища столпились у ворот Ленинграда, и уж если бы он, великий, не вмешался, то быть беде. Достаточно интересно, что фраза о том, что без дополнительных сил немцы не смогут начать операции по захвату Ленинграда, уже из второго издания выпала. Живой Жуков проговорился, Жуков проболтался, но некто бдительный уже после смерти величайшего гения военного искусства проговорку усмотрел и из текста вычистил. Жаль, что, вытравив одну глупость, те же руки тут же вписали в мемуар множество других глупостей.